Кэсси. Я открываю глаза и не могу понять, где нахожусь. Присаживаюсь на кровати и подтягиваю груди колени. Шелковая простыня соскальзывает, оголяя мои ноги, и я небрежно провожу по ним ладонями, после чего ощущаю, что мои запястья немного саднят. Растираю их пальцами и непроизвольно вспоминаю прошедшую ночь. Отчего нервозно пробегаюсь пальцами по волосам и заправляю их за уши. Такое количество оргазмов за одну ночь в своем сексуальном опыте я не припомню. Нет, нельзя об этом думать, иначе от подобных мыслей низ живота снова охватит истомой. Надеюсь, я достаточно сблизилась с твоим врагом, дорогой Картер. Ввязываясь в эту игру, я не отдавала себе отчет в том, что в блондинистом юнце скрывается настоящая мужская сила. Только вот теперь я почувствовала опасность и в то же время магнетическое притяжение. Он обездвижил меня. И подобно беспощадному тарантулу окутал свою жертву тягучей паутиной. В таком бесправном положении любое прикосновение действовало сексуально-агрессивно, запуская по моим венам все новые порции адреналина. Я испытала новые, непривычные для себя ощущения. Явор погрузил меня в свой мир, а мне ничего не оставалось, кроме как довериться ему и получить удовольствие. И я не то, что его получила. Просто утонула в пучине эротической неги. Такая власть над моим телом пугала и в то же время околдовывала. Грубость, переплетенная с нежностью, манила в его крепкие объятия. Я была беззащитна перед ним, в то же время ощущала себя самой защищенной женщиной, которую пытали сладостными муками. А после каждый раз вознаграждали фееричным оргазмом и лаской. Он определенно в курсе, как общаться с женщиной. И я наслаждалась приятной болью, которая перетекала сладкой дрожью в удовольствие. Но больше всего меня удивило то, что после освобождения я сама хотела попасть обратно во властные руки Явора. Почувствовать тепло шероховатой ладони. Я нуждалась в его внимании, и он подарил мне спокойствие и нежность, убаюкал в теплых объятиях. Явор приручил меня. Он будто поставил на моем теле тавро со своим именем. Сейчас это вызывает у меня страх, постепенно перетекающий в возбуждение. Но. Есть большое но. Если он расскажет Раймону, что увидел вчера в своем кабинете, план Картера рухнет в одночасье. Он воспримет это как предательство друга, и тогда открытой войны с непоправимыми последствиями не избежать. К тому же она повлечет за собой череду жертв. У меня больше нет времени. Сегодня вечеринка в Лимбе. Всю дорогу до клуба истязаю себя тошнотворными мыслями. Да, я готова помочь мужу, но подставлять Раймона, у которого жена и двое детей, это выше моих сил. Эстер даже не подозревает ничего. Не в курсе, что под прикрытием клуба муж скрывает подпольную торговлю наркотой и проституцию, а еще что во все это он втянул их приемного сына. Если Раму посадят, Эс не перенесет удара. А когда она обо всем узнает, это окончательно убьет ее и разрушит семью. Я сделаю то, что должна, но с небольшими изменениями. И неважно, что будет дальше. Сегодня ночью я исчезну из их жизни, но спасу хотя бы одну.